и обводя взглядом всех сидящих за столом командиров. «Это неправда. Рабочие ведут большую подготовку к восстанию. Рабочие бьются и умирают везде и повседневно. Десятки и сотни добровольцев идут в партизанские отряды, об этом вы должны знать лучше меня. С железнодорожниками, я думаю, вы тоже связаны и знаете, что они помогают вам. Многие из наших лучших большевиков руководят отрядами, и, стало быть, это неправда. Такой слух на руку золотопогонникам. Несознательным это надо разъяснить, а сознательно распускающих такой слух к стенке ставить. Я не верю, чтобы крестьянство и трудовое казачество так думало. Вам, конечно, виднее, сделанной покорностью, сказал Бредюк. А говорят в народе, говорят, народ от Бредюка ничего не таит. Потому они знают, что Бредюк завсегда с ими, а они с Бредюком. Об этом каждый подтвердит, напыжившись, сказал Бредюк. «Правильно. Командир заслуженный. Еще на Уссурийском в местях кровь проливали, заволновались командиры. Я этого не отымаю», — улыбнулся Алеша. «Вместе боролись до сих пор и дальше вместе будем. Правильно, товарищ инструктор?» Инструктор заискивающе улыбнулся и осторожно посмотрел на Бредюка. И Алеша понял, что инструктор очень боится Бредюка. «Ну, веди, показывай свои материалы», — презрительно сказал Алеша. Теплая, полная весенних шорохов и копошений ночь раскинулась над селом. Звуки гармонии доносились издалека, парочки ворковали под плетнем. Высоко под звездами невидимые летели журавли. «Урлы! Урлы!» — кричали они. Так вот с кем и с кого они думают строить свою крестьянскую республику. Взволнованно думал Алеша, шагая рядом с инструктором по улице, заставленной вазами и заваленной спящими у костров людьми. Он проснулся от петушиного хрипа под самым оконцем, проснулся в настроении довольно мрачноватом. В избе было должно быть сыро, подушка, перина, одеяло полны были тяжеловатой влажности. Все тело у Алеши разламывало. Алеша страдал от приобретенного на паровозе ревматизма. Инструктор спал на полу на соломе, накрывшись с головой одеялом, похрапывая. Солнце только что выглянуло расплавленным краем из-за поросшего пихтой отрога, надвинувшегося на самое село. Под отрогом, должно быть, над рекой, как розовое белило, лежали полосы тумана. Ослепительно сиял лемех во дворе. На полынях искрилась роса. Леша осторожно, чтобы не разбудить инструктора, стал натягивать сапоги. В соседнюю половину избы кто-то вошел со двора. «Спит?» — спросил мужской голос. «Должно, спят еще», — ответил голос хозяйки. Алеша в одном сапоге, другой, держа в руке, быстро проковылял к двери и высунул свою заспанную в темнорусом ежике головку. «Что надо?» Стоявший у выходных дверей крестьянин с валенной бородой уважительно, но с достоинством снял шапку, обнаружив на лбу под волосами круглую желтоватую шишку величиной столько что вылупившегося цыпленка. «Инструктор с ревком тут стоит. Ну, так велел разбудить пораньше. Сегодня с утра сход у нас». «А сам он рано не привык вставать?» — тоненько сказал Алеша. «А вы кто такой будете?» «Я председатель местный». «Эй, инструктор!» — крикнул Алеша, оборачиваясь. «Что-что? — воскликнул тот, садясь и испуганно хватая рукой под подушкой.